По квартирам в подъезде крутились молодые и шустрые ребята. Они задавали вопросы о Валдаеве. Не выходил ли тот ночью из дома? Не выносил ли, что из квартиры объемная, типа свертка с человеческим телом? Журналист заметил, что соседи начали смотреть на него с напряженным опасением, а бабки на скамейках перешептывались за его спиной, кажется, считая его хорошо скрывающим личину крупным мафиози. Это все было бы смешно, когда бы не было грустно. Из дома он старался не выходить, разве только в магазин. И в свои вылазки он ощущал себя солдатом под артиллерийским обстрелом. Или солдатом в тылу врага. С одной стороны, его могли ждать двое бугаев с кастетами и нотариусом. С другой — милиция с постановлением об аресте. На улице он время от времени нервно озирался и с опасением оглядывался на прохожих. Ему вспоминался затрапезного вида мужичонка, который в железнодорожных кассах советовал ему никуда не ехать. Ясно было, что милиция следила за ним. Как говорят в детективных фильмах, прилепила ему хвост. Хвост — это было продолжение фантасмагории. Этого просто не могло быть в его прошлой размеренной жизни. Где она теперь, та размеренная жизнь? Может, и не было ее вовсе, а есть только чужая память? Будто по расписанию каждый час Валдаев звонил Элле. Пару раз он ездил к ней домой. Прислушивался, прикладывая ухо к двери и стараясь уловить в квартире хоть какие-то признаки жизни. Естественно, таковых не обнаруживал. В последний визит он набрался наглости и обратился к соседям. Тут же нарвался на ругань. «Житья не стало! Все милиция ходит! Об этой вертихвостке спрашивают! Нет ее! И не появлялась!» Он постоянно возвращался мысленно к той ночи, и сознание его билось, как птица, а стекло не в силах проникнуть за барьер. Ему очень не нравилось, что из его памяти выпало полтора часа. Не нравились следы крови в ванной. Много чего не нравилось. Ему пришла мысль обратиться, используя обширные связи, к какому-нибудь гипнотизеру, чтобы тот выдавил из него в гипнотическом состоянии тайну тех часов. Но он знал, что никогда не пойдет на это. Он обмирал от мысли, что гипнотизер найдет что-то такое. Все чаще в одиночестве Валдаевым овладевала навязчивая идея. Ему казалось, что вот-вот, через 5 секунд зазвонит телефон, и он услышит голос Эллы. «Все в порядке, это я». Телефон не звонил, и Элла не объявлялась. И тут время играло против него. С каждым часом надежда, что все утрясется, становилась все призрачнее. Однажды утром он позвонил профессору Ротшалю. «Элла не появлялась?» «Нет», — произнес профессор. «Где же она? Где?» «Я думаю, это не телефонный разговор. Вы могли бы подъехать ко мне?» «Конечно, могу. Когда?» «Да хоть сейчас». Валдаев взял такси и меньше чем через час был в квартире профессора. На этот раз тот принял его без неизменной бутылки вина. На столе дымился кофейник. «Присаживайтесь, вот хозяйничаю», — сказал он, показывая на духовку, в которой что-то жарилось. «Признаться, не люблю эти новшества. СВЧ-печи и прочие плоды прогресса. Пища должна готовиться на огне. В огне есть мистика. А что есть в СВЧ-излучении, кроме рационального бездушия технократической эпохи?» «Я не знаю», — нервно произнес Валдаев, усаживаясь на стул. Его руки дрожали, и голос дрожал. Ротшаль, напротив, был совершенно спокоен. «Где Элла?» — Валдаев вздохнул. «Черт возьми, ну где же она?» «Где?» Ротшаль разлил по чашкам ароматный кофе. «Вопрос не праздный, не правда ли?» Он внимательно посмотрел на гостя. «Где Элла? Хотел бы я знать». «Вы так спокойны», — зло произнес Валдаев. «Можно подумать, вас это не волнует». «Почему?» «Очень волнует. Я написал заявление в милицию. Надавил кое на кого, чтобы возбудили уголовное дело. Мне сказали ждать. И я жду». Он снова пронизывающе посмотрел на гостя. «Милиция приходила ко мне. Они устроили у меня обыск. Они что-то искали». «И не нашли». «Вы так говорите, Ким Севастьянович, будто подозреваете меня в чем-то». Валдаеву вдруг стало жутко обидно. «Это даже смешно». «Да, конечно. Это смешно. А знаете, Элла ведь взбалмошная девушка. Иногда грубая». «Я люблю ее». «О да, конечно. Я думаю, у вас не слишком большой опыт общения с женщинами. С такими женщинами. Они слишком дорогие и капризные игрушки. В тот вечер она пришла к вам. Дело молодое, порыв страсти». Он замолчал, побалтывая серебряной ложкой в чашке. Звон серебра о фарфор отдавался в голове Валдаева. «Ох, эти человеческие проблемы!» — криво улыбнулся Радшаль. «Ох, эта неспособность совладать в определенный момент с собой! Вдруг оказывается, что в эту секунду нет ничего важнее, как выплюснуть злость, и пальцы начинают жить сами по себе. А потом видите, как она уже оттрепыхалась в ваших руках, шея хрустнула, и остается одно — вынести тело». «Вы что такое говорите?» — воскликнул Валдаев, поднимаясь из-за стола. «Я вас не виню. Я знаю, насколько может захватить человека секундный импульс. Но поймите, вы не сможете жить с этим. Вам лучше признаться». «Я ничего не делал». Валдаев снова уселся на стул. «Поймите же вы, наконец, я такого не мог сделать. Я из другого теста». «Из другого? В людях живет несколько я, и они могут быть совершенно не похожи друг на друга. Могут даже ненавидеть и презирать друг друга. Но они части единого целого, а единое гораздо гармоничнее части. Где-то в глубине нас мы само совершенство, но не всем удается соединить части нашего «я». Это называется шизофрения, раздвоение сознания. Ничуть не бывало. Это обычное состояние человека. Какое из этих «я» главное? Никто не ответит. Это вопрос каждого конкретного мига, краткого мига, который решает все. Какое «я» преобладает в судьбоносный миг, так и прокладывается тропинка судьбы. Вам же не повезло. Вместо того, чтобы искать Эллу, вы издеваетесь надо мной. Нет, Валерий Васильевич, Элла слишком дорога мне, я очень хочу найти ее. Но если я смирюсь, я не жажду мести. Кто-то наверху, кто расставляет все по своим местам, решит и этот вопрос. Я фаталист. Это просто досужие домыслы, уже без всякой уверенности произнес Валдаев. Да вы пейте кофе, пейте. Валдаев встал, закусил губу, хотел сказать что-то хлесткое, но лишь сухо произнес: «До свидания». И, качнувшись от резкого отлива сил, ринулся из квартиры.